Глава 79. Внутренние часы Тейтума отсчитывали минуты и секунды. Ровно 50 минут с того момента, когда он понял, что Зоуи нигде нет. Расхаживая по гостиничному номеру, он обзванивал людей в Сан-Анджело, Остине, Квантико, всех, кто мог дать хоть какую-то информацию. Думал о том, в каком состоянии уехала вчера Зоуи, с безумными глазами, изнемогающая от страха и тревоги. Как можно было ее отпустить? Но в тот момент он беспокоился о Марвине, поэтому и совершил ошибку. И теперь с пугающей ясностью представлял себе, как серебристый Хёнде лежит колесами вверх где-нибудь в канаве, и Зоуи без сознания, истекающая кровью, быть может, уже мертвая. Зазвонил телефон Манкуза. «Зоуи не зарегистрировалась ни на один полет. Напряженным голосом сообщила она. «Есть новости о дорожных происшествиях?» «ДОБР заслал патрули по всем дорогам между Сан-Анджело и Остином. Ищут», — ответил Тейтум. «Скорее всего, она поехала по 71-му, а там заблудиться негде. Если бы она попала в аварию, мы бы уже...» Вдруг у него упало сердце. «Уже знали». «Чёрт, Манкуза, я перезвоню». Он дал отбой и выбежал из номера. Зоуи не села на самолет. На дорогах между Сан-Анджело и Остином ее тоже найти не могут. Но есть одно место, которое он не проверял. Чёрт, просто в голову не пришло. Парковка с другой стороны мотеля. Арендованный Хёнде по-прежнему стоял там. Зоуи так и не села за руль. Может быть, поняла, что ей не надо вести машину и уехала на такси? В этом Тейтум очень сомневался. И для начала решил проверить ее комнату. Он вошел в холл мотеля, стараясь выглядеть как можно беззаботнее. Чтобы попасть в номер к Зои, можно, конечно, предъявить значок, но тогда дежурный клерк позвонит менеджеру, и тот потребует ордер на обыск. На все эти церемонии нет времени. Девушка за стойкой много раз видела, как они с Зоей входили и выходили вместе. «Добрый день», — заговорил он, натянув на лицо улыбку. «Моя подруга вышла из номера, захлопнув за собой дверь, а ключ забыла внутри. Вы не дадите запасной ключ?» Девушка взглянула на него неуверенно. Тейтум отвел взгляд и кашлянул, изображая смущение. «Она ждет у меня. Видите ли, сейчас у нее нет с собой одежды». Девушка покраснела и, стараясь спрятать улыбку, вручила Грею запасной ключ. В номере Зоуи царил беспорядок. На кровати и на полу были разбросаны бумаги. Он быстро их проглядел, все связаны с делом Шрёдингера. В углу за кроватью нашел пару грязных носков. Зубная щетка и прочее осталось в ванной. Видимо, в спешке Зоуи забыла упаковать туалетные принадлежности. На ночном столике лежали снимки с последнего места преступления. Тейтум взял их, чтобы просмотреть, и под ними заметил визитную карточку. «Джозеф Додсон, электрик, специалист по ремонту кондиционеров». Тейтум нахмурился, потом вспомнил, как несколько дней назад столкнулся в коридоре с незнакомцем, выходившим из комнаты Зоуи. Здоровяк в клетчатой рубашке. Вертя в пальцах визитку, он задумался, не может ли этот человек что-то знать, и тут зазвонил телефон. Номер снова незнакомый. Впрочем, за последний час он говорил со множеством незнакомых номеров. «Алло? Агент Грей?» Человек на том конце провода тяжело дышал, и голос его подрагивал от волнения. «Это Гарри, репортер. Сейчас у меня нет времени. Я только что получил еще одно письмо от Шрёдингера. Видео». Наглого и циничного репортера, которого помнил Тейтум, словно подменили. Казалось, этот человек на грани нервного срыва. «Пересылаю вам ссылку». И дал отбой. Секунду спустя телефон пискнул, возвестив о приходе сообщения. На этот раз ссылка вела не на никому неизвестный сайт, чье имя состояло из бессмысленного набора букв и цифр, а на YouTube. Тейтум щелкнул по ссылке, и на экране появилось видео. Колени у него подогнулись, и он упал на кровать, не сводя глаз с лица Зоуи.